Джордж Пекингтон вернулся в тот день домой очень рано. Его жена сидела у камина и совершенно растерянно смотрела на догорающее пламя. «Послушай, Мария». «Да, дорогой?» «У меня с Нэнси все кончено». «Прости, Джордж, я вела себя просто глупо». Эти слова, считала Мария, должны были успокоить мистера Пекингтона. Но странно, как они его раздражали. Можно ли проводить время с глупой девчонкой, когда жена красивая, элегантная, привлекательная? Нет, гори все синим пламенем. В конце концов, эти флирты были просто неприличны. Раньше он чувствовал себя молодой озорной собакой, сильным мужчиной, игравшим с огнем. А теперь его охватило чувство безысходности от полного поражения. Джордж Пекингтон внезапно почувствовал себя несчастным, глубоко несчастным. И карман его тоже сильно похудел. Гордая малышка сильно его обчистила. «Мы могли бы куда-нибудь съездить, Мария. Ненадолго. Если ты хочешь». «Не стоит обо мне так заботиться. Я вполне счастлива». «Но я хочу с тобой куда-нибудь съездить. Мы могли бы поехать на Ривьеру». Миссис Пекингтон в ответ ему улыбнулась. Бедняжка Джордж. Она так его любила. Он был такой добрый, такой простодушный. «Да, это было бы мило, мой дорогой».